«Неплохо», — кивнул Лаки, сканируя сипящего сорванным от криков горлом пленника силой. «Утонченности пока не хватает, но это не страшно. Тут поможет только практика. Много, много практики». «Конечно, мастер», — кивнул Рамлоу, изучая Александра желтыми глазами. «Думаю, мистер Пирс поможет мне в нелегком деле освоения исцеления. От всей широты своей души. Можешь продолжать», — распорядился ситх, выходя из помещения. В руке он держал флешку, на которой были записаны крайне интересные сведения. «Прекрасная информация, стоящая миллионы. Буквально. И сегодня он ею воспользуется. Всего-то через несколько часов». Тони бдительно огляделся, ныряя за роскошные складки портьеры, отделяющие что-то наподобие алькова от остального зала. Жужжащие надоедливыми насекомыми люди, припершиеся демонстрировать свое богатство на очередной благотворительный прием, не вызывали ничего, кроме скуки и отвращения. Дико хотелось выпить, чтобы найти силы пробыть здесь еще 2 часа, потом можно и свалить. У него опыты. Потерев занывшую грудь, Старк переждал краткий приступ боли и приложился к стакану, полному великолепнейшего шерри. Не совсем его предпочтение, но пиппер бдила, до виски добраться не удалось, так что нечего привередничать. Тони только поднес стакан ко рту, готовясь как следует принять на грудь, в идеале, нажраться, как его остановил чей-то смешок. Резко обернувшись, Старк уставился на неожиданно обнаружившегося еще одного желающего спрятаться от пафоса и идиотизма. Очень светлый блондин, высокий, подтянутый, костюм стоит в состоянии, уж в этом у Тони глаз наметан. Правая рука в перстнях, 3 штуки, немноговато. «Добрый вечер, мистер Старк», — доброжелательно поздоровался блондин, а 6-е чувство Тони истерически завопило в панике. «Этот человек был опасен. Чем? Непонятно. Но опасен. Добрый», — кивнул Старк, настороженно изучая собеседника. «С кем? Князь Лаки?» Представился тот. Князь озадаченно моргнул Тони. Лаки кивнул. «Давно хотел с вами поговорить, да все повода не было. Теперь вот появился. Повод. Скажите, мистер Старк», на губах Лаки возникла настолько искушающая улыбка, что Тони непроизвольно сделал 2 шага назад. «Что вы дадите за информацию о том, кто приказал убить вашу семью?» Стакан лопнул в сжавшихся пальцах Тони, не отрываясь смотревшего в небесно-голубые глаза. «Многое», хрипло выдохнул Старк, «а за возможность отомстить, лично, вы, дьявол», прохрипел Тони. Собеседник рассмеялся. «Нет, но на имя Люцифер я тоже откликаюсь». Тони сглотнул, делая еще шаг назад. По спине тек ледяной пот. Старк стоял, чувствуя себя бандерлогом, замершим перед тем, как отправиться в удушающие объятия Ка и пасть, полную острых зубов. «Князь, да, в этом мире», небрежно уточнил блондин, закидывая ногу на ногу. В пальцах правой руки, словно по волшебству, появилась флешка, к которой Тони буквально прикипел взглядом. «В этом», — эхом повторил Старк, бешено соображая, что делать. Флешка притягивала, как магнит, но Тони отлично помнил про благие намерения, и титул столь неожиданного благодетеля не внушал особых надежд. «Скажите», — Тони про себя уже все решил, но по инерции сопротивлялся. «А светоносным вас называют». Блондин ослепительно улыбнулся, флешка зависла над ладонью, и не думая опускаться. «Одно из значений моего имени, так как, мистер Старк, что вы хотите взамен?» Взглянул из-под лобья Тони. В благотворительность со стороны таких персон он не верил. «Что я хочу?» Задумчиво протянул Лаки. «Давайте добавим в это уравнение неопределенную переменную. Вы посмотрите информацию и сами решите, что вы готовы за нее дать». Старк мысленно выругался под полным веселья взглядом блондина. «Вот же ж дерьмо! Пресловутая свобода выбора, которая страшнее всего. И что остается? Только согласиться. Тогда, в башню, мистер Старк, у вас ведь превосходное оборудование, способное отличить истину от фальшивки». «Именно так», — решительно кивнул Старк. Через 1/2 часа он уже смотрел на огромный экран, показывающий подробную запись того, как убивали его родителей. Убийца не прятался, демонстрируя подозрительно поблескивающую металлом руку, намордник и нечеловеческую силу. Тони смотрел, трясся, как в ознобе, и едва удерживался, чтобы не начать крушить все вокруг. Вот только Лаки смотрел настолько внимательно, с тем любопытством, с которым истинные ученые проводят вивисекцию, что Старк поневоле сдерживал свои порывы, не зная, чего ожидать. Он чувствовал себя объектом эксперимента и нервничал жутко. «Джарвис», — слабым голосом произнес он, вцепившись пальцами в волосы. «Анализ, разумеется, сэр», — негромкий голос с британским акцентом заставил Лаки еле слышно хмыкнуть. «С вероятностью в 62% данная запись является фальсификацией. Основание». Тони не отрывал взгляда от экрана. «Несоответствие модели поведения. Судя по внешнему виду, можно предположить, что перед нами так называемый призрак, который...» Тони слушал, кивал, смотрел демонстрируемые кадры, а Джарвис продолжал анализировать. «Слишком резкое движение, также. Кто бы ни сделал это, он был хорош, но не настолько, чтобы обмануть Джарвиса. Красиво сработано», — Тони повернулся к лениво развалившемуся в кресле гостю. «Но, если это фальшивка, то с какой целью я вам ее отдал?» — проницательно заметил Лаки. «Скажите, мистер Старк, что бы вы сделали, если бы получили эту запись? Вам бы пришла в голову мысль проверить, или вы ринулись бы на обидчика, выплескивая эмоции?» Старк скрипнул зубами. Он бы бросился, не рассуждая, не думая о том, что цели такой благотворительности могут быть разными, о том, что он бы убил исполнителя, а о заказчике забыл в пылу накативших чувств, о том, что такой вариант развития событий мог быть кому-то на руку, о том, что, возможно, потом он бы и обнаружил, что это подделка, но только потом, и только возможно. А теперь посмотрим оригинальную версию вместе с комментариями режиссера. Еще одна запись. «Дорогая машина, едущая по трассе, уверенно не вписалась в поворот и вылетела с обрыва. В принципе, ничего слишком странного, кроме крошечной заминки. Автомобиль дернулся на повороте, колеса вильнули, и это стало началом конца». Хриплый голос за кадром четко и ясно рассказывал, почему так произошло. «Ничего сверхъестественного, только особые шипы на дороге, пробившие колеса, сделанные из материала, разложившегося через считанные минуты после аварии. Вроде мелочь, но очень точно сработанная, и никакого призрака поблизости. Просто и эффективно. Кто?» Голос Тони был тихим от едва сдерживаемого бешенства. Под взглядом Лаки со стола слетели блокнот и ручка. Старк вчитался в два имени, сжимая до хруста кулаки. Грудь вновь заныла, там, где тихо гудел отравляющий его тело реактор. Тони осел в кресле, обводя помещение мутным взглядом. Эти имена окончательно его доконали. Недавний плен, спасение самого себя, смерть и разруха вокруг, отказ от производства оружия, бой насмерть с Абадеей, и все равно твари-директора выпнули его из собственной компании, а там и Фьюри подключился со своей рыжеволосой красоткой и... Тони потер лицо мозолистыми ладонями, едва не рыча. Дико хотелось убивать. Может, в груди неожиданно заболело так, что Тони едва не завыл, скрючившись в три погибели, царапая предплечья в судорогах. Неожиданно его разогнули, на реактор легла чужая ладонь, а потом прямо в него ударила молния. По крайней мере, именно так Тони себя почувствовал. Он заорал, когда прямо по-живому из него вытащили реактор. Без наркоза, твердыми, словно сталь, пальцами, безжалостно и эффективно. Тони попытался дернуться, схватить жестокую руку, убивающую его, но постепенно страшная боль сменилась блаженной прохладой, и он ошалело заморгал, пытаясь понять, на каком он свете вообще. Над ним стоял князь, и глаза Лаки светились расплавленным золотом. «Легче». Тони опустил голову, потрясенно глядя на свою грудь. Никакого реактора, только рассасывающиеся прямо на глазах шрамы. Перед его лицом появилась ладонь с лежащим на ней реактором, над которым весело водили хоровод осколки металла. «Как?» — только и смог просипеть он. «Темное исцеление», — пояснил Лаки, мановением пальцев отправляя все это богатство на стол. Старк потыкал пальцем в реактор, в свою грудь, в князя, вызвав веселую ухмылку. «Я умер». «Что вы, мистер Старк?» — белозубо улыбнулся Лаки. «Разве я могу допустить гибель такого выдающегося изобретателя? Тем более, вы лицо моей фирмы, вашей». Мозг Тони вычленил главное. Князь скромно потупился. «Ваше недавнее заявление о прекращении продаж оружия вызвало сильные колебания на рынке акций. Я порылся в карманах». «Сколько?» «63%, мистер Старк». Угроза кошельку подействовала лучше на шатыря, приводя в боевую готовность и отвлекая от несущественных сейчас мелочей типа исцеления. Волосы встали дыбом, словно шерсть готовящегося к атаке зверя. Тони вскочил, расправив плечи. «Это невозможно. уверенно заявил он. «Контрольный пакет у меня, и за последние сутки ничего не изменилось, Джарвис». «Подтверждаю, сэр», — раздался голос Искина. Лаки весело оскалился. «Как вас пробрало?» «Взбодрились». Старк с лязгом захлопнул челюсть. «Да», — удивленно отметил он, осматривая себя. «Вот и замечательно. А вообще у меня 41%. И не только в вашей компании. И не только именно такой процент. Впрочем, мы отвлеклись. Продолжим». Через 2 часа, сидя в мастерской, куда он перебрался сразу после ухода опасного гостя, Тони гонял пальцем осколки, вынутые из его груди, бездумно пялись на реактор. Все пережитое за эти несколько часов казалось сном, и Тони мог бы даже притвориться, что ничего не случилось, что у него просто помутнение рассудка после плена и прочего, но валяющийся на столе, как запчасть, палладиевый реактор доказывал реальность произошедшего. Экраны демонстрировали записи, и Тони смотрел, смотрел и никак не мог оторваться от кадров, на которых одним резким движением Лаки разгибает его, согнувшегося в бараний рог, а затем уверенно, словно каждый божий день это делает, пальцами, пальцами, вытаскивает из его бьющегося в невидимых тисках тела реактор. Капли крови брызнули в стороны и зависли в воздухе, развороченные кости сахарно белели в ране, мышцы истекали рубинами, но засиявшая странным темным светом ладонь, божества, демона, ангела, легла на грудь Тони, и кошмарное месиво, от одного вида на которое тянуло блевать, за считанные минуты стянулось, зарастая, пока от чудовищной раны не остались только заживающие шрамы. Что-то подсказывало, что облагодетельствовавший его Лаки мог запросто убрать их, но оставил в качестве напоминания о том, как близко Тони подошел к краю, ни один и не два раза. Кровь и частички мышечных волокон на реакторе свидетельствовали о том же. Машинально тронув грудь и ощутив гладкость кожи вместо металла, Старк потянулся за стаканом, одновременно вчитываясь в результаты анализов, сделанных верным Джарвисом. Лаки не просто удалил ядовитую панацею, но и очистил организм от интоксикации палладием. Никаких следов металла в крови, все чистенько, как у младенца. Покачав головой, Тони собрал осколки в стеклянную бутылочку размером в дюйм, порылся в шкафу, нашел прозрачную смолу, которой обычно фиксировал детали, и залил ее внутрь, запечатав сосуд пробкой, после чего поставил на стол. «Пусть будет, на память, Джарвис». «Да, сэр». «63%, да», — пробормотал Старк. «Скажи, Джарвис, колебания на рынке после моего заявления». «Были ли какие-то крупные покупки акций, изменения в управляющих составах, вообще изменения?» «Hammer Industries» после минуты тишины доложил Искин. Тони выпрямился. Его основные конкуренты, дышащие в затылок, что с ними? «Все очень тихо, сэр, но есть намеки на то, что сменился состав правления. По крайней мере 5 директоров. Акции поначалу упали вниз, но потом резко выросли. После вашего заявления, на 13 пунктов. А во, Джастин Хаммер болен. Прошел слух, что он назначил преемника, и у них появился новый главный инженер, вернее, 2. Кто? Антон Ванка и его сын, Иван Ванка. Ванка. Сморщился Тони, напрягая память. Что-то знакомое. Антон Ванка работал с вашим отцом, сэр, гений. И по слухам, его сын ему не уступает. Даже так. Перед глазами мелькнуло лицо князя и его садистская ухмылка. 63%. Лаки ведь не сказал, что 63% акций Stark Industries. Но он и не говорил, где именно эти самые чертовы проценты. Земля тебе гвоздями, Джастин. Ты мне немало крови попортил. Что насчет 41%? Не могу подтвердить, мистер Старк. Но, не могу и опровергнуть. Подставные лица, понятно. Кивнул Тони и вновь уставился на бутылочку с застывшими в смоле осколками. Что скажешь по поводу нашего гостя, сэр? В голосе Искина прорезалась самая настоящая тревога. Если исходить из того, что князь Лаки, это древнескандинавский бог Лаки, то он невероятно опасен. Отчет, Джарвис. Князь Лаки. Отец чудовищ. Звездноглазый. Повелитель огня. Считается. Тони мерно кивал, болтая кубиками льда в стакане с виски, и неотрывно глядел на окровавленный реактор, которым был прижат к столу листок бумаги с 2 именами. Александр Пирс. Николас Фьюри. Что ж, он выбор сделал. Мистер Рамлоу, слушаю. Передайте, пожалуйста, князю, что я принимаю его крайне любезное предложение. Буду через час. Жду. Князь опасен. Этот они сразу понял. Так и он не лыком шит. У него есть час. Как раз успеет упаковать ответный дар. Автомобиль стремительно несся по шоссе, унося своего хозяина к засекреченному объекту. Николас раздраженно листал отчеты на экране планшета, скрипя зубами. Операция озарения провалилась. Попытка решить некоторые проблемы, пользуясь тяжелым положением Пирса, не удалась. Как и попытка подчистить хвосты. Сенатские комиссии и Совет Безопасности насели на него скопом, министры напоминали цепных псов, сорвавшихся с привязи, вцепившихся неосторожному нарушителю в ноги и задницу. Президент уже высказал свое непонимание, экологи воют, водолазы не успевают выковыривать из потомка части хеликарьеров, щит трясет, чистка идет полным ходом, а все это мразь белобрысая. Впрочем, свой зад он прикрыл в любом случае, справится. А пока что можно все валить на Александра, тот все равно пропал. А там, посмотрим. Андреевский крест, косой, в виде буквы Х. Глава 9. Журавль в руках. Прошлое. Земля действительно оказалась помойкой, криминальной клоакой, если выражаться более культурно. С одной стороны, она вызывала в памяти Татуин. Ужасающая неустроенность, нищета, постоянная борьба за выживание. С другой, можно найти оазисы комфорта и роскоши не хуже, чем на Набу или Альдеране. Но они были отдельными случаями и в массовое явление не превращались. Никакой техники, никакой магии для облегчения своего существования. Нет, они присутствовали, но крайне, крайне редко. Для своих, для избранных, были маги. Но они сидели в своем мире, отдельном измерении, где все подчинялось только их желаниям и нуждам, и не спешили делиться с простыми смертными. Были мутанты, которые иногда обладали такими способностями, что можно было только ловить отваливающуюся челюсть. А еще были те, кого дикие обитатели планеты записывали в боги и прочие сверхъестественные существа. Когда Люк объявлял свою волю, претендуя на планету, он знал, что делал. Земля не принадлежала никому. Были покровители стран, отдельных групп или даже семей, но и только. Никто не торопился взваливать себе на спину такой груз, даже жадный один, который вообще греб под себя все, до чего мог дотянуться, и Люк отлично знал почему, собранная с неимоверными сложностями информация не оставляла никаких сомнений в причинах такого поведения, а их было много. Первая была проста и банальна. Мидгард представлял собой захолустье, самое настоящее, из тех, ради которых не имеет смысла воевать, нервничать и вообще напрягаться. Нет, для кого-то это был бы неплохой кусок, но крупные игроки не спешили прибирать бесхозное владение к рукам, а мелкие быстро и бесславно отступали, когда понимали, что проживать и проглотить откушенное не в состоянии. Причиной тому служил второй фактор. Мидгард был одновременно местом ссылки и испытательным полигоном. Эту землю населяли мутанты, настолько разнообразные и зачастую опасные, что противостоять им иногда не могли даже те, кто пафосно надувал щеки, называя себя богами. Люк видел в этом отражение своей прошлой жизни, когда ситхи и джедаи, способные устроить шторм силы или погасить звезду, гибли от рук уличной шпаны, удачно бросившей кусок кирпича или арматуры, или становились трофеями убийц, отлично знающих, что нужно сделать, чтобы обезвредить задирающего нос от осознания собственной крутости одаренного, низводя цель до состояния простого смертного. Мгновение шока, и вот могучее существо превращается в ничего не понимающее, а потом, пара удачных выстрелов, и голова уже в мешке, отдельно от тела, или еще хуже, целиком. Одаренные стоили дорого, сильные, очень дорого, и стать рабом. Их ломали, получая цепное чудовище, готовое сожрать любого, до кого дотянется, и когда такие несчастные срывались с цепи, последствия были ужасающими. Именно поэтому Сидиус, сторонник рабства, вообще-то, а также ксенофоб и шовинист, ввел закон, по которому делать одаренных рабами запрещалось под страхом чудовищных наказаний. Их можно было убить, но посадить на цепь – нет. Естественно, сделал это император отнюдь не по доброте душевной, просто Вейдер поставил вопрос ребром, и Сидиусу пришлось согласиться. Бывший раб Энакин Скайуокер в этом готов был стоять до конца и драться до смерти, отстаивая свою точку зрения. Не помогали никакие увещевания, наказания и ультиматумы, Вейдер был готов убивать, исполняя заветы Бейна, и Сидиус, распробовавший практически абсолютную власть, первый и последний раз пошел на уступки. Именно благодаря этому закону, за исполнением которого и Вейдер, и сам Люк следили особенно тщательно, потом был спасен Хет. Ну а такие незначительные мелочи, как то, что Татуин не являлся частью империи, да кого это волновало, уж точно не Люка. Здесь, естественно, до таких глубин гуманизма и просвещения было как на улитках до луны. Рабство представляло собой обыденное явление, в котором никто не видел ничего странного и страшного, плен зачастую длился годами, войны не имели ни начала, ни конца, тянулись и тянулись, веками. Жители Мидгарда варились в этом котле жестокости и смерти, а законы выживания суровы. Потомство оставит самые сильные и опасные. Мутации могли порадовать самых оголтелых вивисекторов и натуралистов, и тут в дело вступал третий фактор – статус. Большинство покровителей стран, народов и просто отдельных личностей желало двух вещей – нифига не делать и получать за это бонусы. Никто из небожителей не стремился называть целую планету своей вотчиной. Часть. Без проблем. Целиком. Ни за какие ковришки. Причина избирательности была банальна. Боги всемогущи, но только в совершенно определенных границах. Они могли вытворять все что угодно в своих мирах и измерениях, но, спускаясь на Землю, вынуждены были идти на ограничения. Здесь на помощь приходили аватары, искусственно созданные и заточенные на выполнение совершенно определенных задач личности, несущие в себе отпечаток сознания Бога. И вот тут происходило столкновение божественного с реальным. Обитатели Мидгарда хотели верить. Они и верили. Выбор объектов для этого похвального устремления был очень широк. Однако врожденный прагматизм немного портил возвышенные устремления, желая пощупать чудо. Желательно руками. Своими. Неоднократно. Аватаров можно было пощупать. Иногда даже безнаказанно. Проблема была в том, что аватары и вообще чудеса являлись штучным товаром, а скептиков всегда очень много. Даже в самом искренне верующем обществе. Это Люк тоже знал по собственному личному опыту. Вся галактика знала о силе, но всегда находился кто-то, кто не верил в ее существование, а проявляемые одаренными всех мастей способности называл шарлатанством и ловкостью рук. Здесь было еще хуже. Способности мутантов зачастую ничем не отличались от проявлений божественности, и аватарам приходилось доказывать свой статус. Драться с желающими помериться силами с Богом, исполнять обязанности, трудиться, изворачиваться, и все это в строго определенных рамках, навязанных физическим телом. Ведь спускались на Землю боги для решения собственных проблем, для саморазвития, ну и иногда для просвещения обитателей, чтобы лучше жертвы приносили. А если учесть, что на Землю ссылали неугодных всех мастей, выкидывали артефакты, неудачные или, наоборот, слишком удачно сделанные, здесь прятались от преследований, добровольно налагая на себя ограничения, и здесь же убивали или лишали сил врагов. Ситуация складывалась кошмарная. Некоторые места вызывали в Люке ностальгию, до боли напоминая Карибан и его долину лордов, а также Зиаст, с его ледяными могильниками, Вьюн. Впрочем, были и разящие светом области. Люк смотрел на свои владения и понимал, почему наглый Доодури один не захотел сюда лезть, ограничившись чисто формальным статусом. Здесь придется пахать до умопомрачения, не отвлекаясь ни на секунду, вычищая планету от всяческой мерзости. Люди начнут верить, привязывать к планете, давать силы и одновременно опутывать цепями, поскольку все неудачи тоже будут приписывать именно Богу, а не себе. Ведь вера, она как наркотик для жадного до славы и власти индивидуума, но рано или поздно наступит ломка. Поэтому, готовя свою эскападу, Люк тщательно продумал все от начала до конца. Во-первых, он ушел из Асгарда не как сын Одина, носящий его фамилию, а просто как Лаки. Никакой связи с царем, никаких намеков на то, что он часть его рода. Во-вторых, Люк объявил свою волю, но сделал это не как очередной одуревший от самомнения божок, а как император, присоединяющий очередную планету к империи. Полное объявление имени и титулов, согласие окружающих, подтверждающих услышанное, и самое главное, подтверждение силы. Он прекрасно ощущал узы, связывающие его с планетой, в этом не было ничего странного или удивительного. К примеру, Улик Кельдрама заправлял всем Ренваром, даже будучи призраком, про Экзара Куна и говорить нечего, так же как и про его любимые клумбы. А он всего-то провел несколько ритуалов, направленных на укрепление связи и прочие полезные вещи. Теперь Земля находится под протекторатом Люка, а взамен он будет ее охранять, развивать и следить за тем, чтобы ушлые аборигены не развалили свое место обитания. И для этого не обязательно орать на всех углах, что появился новый бог. Нет, такого идиотизма Люк не допустит, он же не Андигду, в конце-то концов. Да и как закончил бог Прокита, то-то же, он будет скромным владыкой, подталкивающим прогресс в нужную сторону, ведь галактика велика, и Люку очень хочется вновь смотреть на звезды с мостика боевого корабля. А там, кто знает, может, и империю построит, если сильно скучно будет. Настоящее. Тони всегда был крайне самоуверенным и, что уж греха таить, наглым. Попадание в плен его резко отрезвило, нанеся незаживающую моральную травму. Потом он, конечно, немного привел себя в порядок, даже пару раз воспользовался услугами специалиста, чуточку поправившего поехавшую психику, но этого было откровенно мало. Нет, внешне все было хорошо, но бессонница терзала, не давая ни отдохнуть, ни упасть в блаженное забытье, да и днем иногда реакции тела выдавали. Теперь Тони отлично знал, на собственной шкуре прочувствовав, что мир вокруг не настолько прекрасен, как ему иногда казалось, и не от всего можно откупиться. Однако сейчас, молча наблюдая, как хрипит и корчится один из тех, кто лишил его семьи, Тони чувствовал, что-то в глубине души словно срастается, и от этого становится легче дышать. На его глазах происходило кошмарное чудо. Александра Пирса пытали, ломая кости, нанося раны и увечья, а потом лечили, буквально воскрешая из мертвых. И процесс исцеления был не менее болезненным, чем пытки, уж это Тони отлично знал. Пленнику не давали сойти с ума, покончить жизнь самоубийством и вообще хоть как-то помешать процессу учебы. Насмотревшись, Тони мысленно решил, что хорошего понемножку, но Фьюри он просто убьет, не растягивая процесс, и, мысленно перекрестившись, поблагодарил радушного хозяина за занимательное зрелище. Потом он молча пил превосходнейший кофе, пытаясь выкинуть из головы воспоминания о счастливом оскале ученика, сидящего напротив существа, пока не почувствовал, что готов к конструктивному диалогу. «Значит, вы не возражаете насчет Фьюри?» – осторожно спросил Старк. Лаки покачал головой. «Нет, на его место уже давно готова новая кандидатура, так же как и на место мистера Пирса. И кто это? Позвольте вас познакомить». Глаза князя лукаво блеснули, рука изящно указала на вошедшего мужчину. Рост около 6 футов, крепкий, с волевым лицом. Ивар Рагнарсон. «Прошу любить и жаловать». От лучезарной улыбки Рагнарсона, полной подспудной жестокости, удерживаемой на крепком поводке, у Тони по спине промчался целый табун мурашек. Он займет место мистера Пирса и наведет порядок в подконтрольном учреждении. Жесткой и уверенной рукой, Ивар отличный управленец и истинный боец. Оценив плавность движений Рагнарсона, Старк мысленно согласился. Это явно не кабинетный червь. А теперь перейдем к более интересным для вас вещам. Скажите, мистер Старк, как вы относитесь к освоению космоса? Крайне положительно, сейчас Тони напоминал гончую, которая почуяла след. Весь трепещущий, готовый сорваться с места. Но есть несколько факторов, которые пока мешают делать это свободно. Материалы, технологии. Я в курсе, кивнул князь. Все это преодолимо и решаемо. Теперь он многозначительно посмотрел на грудь Старка, где совсем недавно еще был вживлен миниатюрный реактор, и Тони рефлекторно потер зажившую рану ладонью. Как поначалу он никак не мог привыкнуть к тяжелому куску металла, который, как ему казалось, царапает сердце при каждом вдохе, так теперь не мог поверить, что реактора нет, и нет опасности умереть. Так же, как и вопрос с финансами и вообще ресурсами. Как вы думаете, мистер Старк, вам по плечу разработать гипердвигатель для космического корабля? В компании таких же, как вы, гениев, Тони сглотнул, уставясь на улыбающегося Лаки, как кролик на удава. Совершенно завороженно, в голове крутились мысли, с бешеной скоростью выстраиваясь в теории, находя подтверждения, опровержения, аргументы за и против. Вы знаете, потрясенно выдохнул он. Да, но... Старк встал, не в силах совладать с волнением. Почему? Я объясню принципы, мистер Старк. С тщательно выверенной жестокостью улыбнулся князь. «Вам столькому предстоит научиться. Готовы. Господа Ванка вас ждут. И не только они. Так почему, мастер?» Неслышно подошедший Кроссбоунс неторопливо и тщательно поправлял запонки в виде черепов на манжетах. Люк проводил взглядом машину Старка. «Основная причина, ученик, — заговорил Ситх, — не в том, что я прячу знания от недостойных или подобное тому чушь, а в том, что человечество в своей массе было не готово. Основной критерий – самосознание человечества. Я мог бы дать людям космические корабли столетия назад. Даже в Асгарде они есть. Это что-то меняет для асгардцев? Нет. Изменило бы что-то наличие флота для землян? Нет. Мало получить в руки технологию. Нужно сжиться с ней. Впитать ее в себя. Помнить о ней на уровне ДНК. Если сейчас отбросить Землю в каменный век, цивилизация начнет восстанавливаться максимум через 2-4 поколения. Потому что современные люди не могут без комфорта, они помнят, как делать лук и стрелы, арбалеты и порох, электричество и колесо, и прочее. Понимаешь, помнят, и выгребут к благам цивилизации из любой ямы. Построить гипердвигатель несложно, как и корабль, неважно какой, истребитель, грузовик или линкор. Проблема в том, что, получив эту технологию в руки, люди не будут пытаться ее понять. Знаешь историю о донайцах, дары приносящих? Естественно, кивнул внимательно слушающий Рамлоу. Так вот, разница между дать чертежи и изобрести самому колоссальна. В первом случае подарок потерять легко и восстановить утраченное практически невозможно. Во втором, потеря будет восстановлена. Обязательно. Сейчас люди готовы к космосу. Накоплена необходимая информационная и технологическая база, достаточно стронуть камешек, и покатится лавина. Старк, Сванка и прочими станут этим камешком и лавиной. Я им просто немного помогу, подтолкнув. С детства мечтал полетать на звездном разрушителе, выдохнул Рамлоу мечтательно. Глаза Люка засияли расплавленным золотом. Мы полетим, ученик. Ситх повел рукой, и вокруг развернулась иллюзия силы. Мостик гигантского корабля, биение жизни и миллиарды звезд в черноте космоса, сливающиеся в белые полосы. Брок и подошедший Ивар синхронно выдохнули, восхищенно оглядываясь. Образы мелькали один за другим. Несущиеся друг за другом солнца-близнецы, сверхновые и кометы, россыпи звезд и вуали туманности, спирали галактик, черный бархат бесконечного пространства. Они смотрели, как сбоку выплывают треугольники разрушителей, выстраивающихся в сложную фигуру, проносится мимо, словно тучи голодных комаров, истребители, и неторопливо, закрывая солнечный диск, появляется словно покрытый плотно пригнанной черной чешуей корабль. «Светоносный мой флагман», — ностальгически вздохнул Ситх. «Звездный суперразрушитель класса затмения. Его построит. Он прекрасен», — прошептал Ивар. Брок протянул руку, будто пытаясь коснуться воплощенной мечты. «И я взойду на его борт снова». Слова падали камнями в океан силы, и пошедшие от них волны растекались в бесконечность. Фьюри, злобно матерясь в полголоса, раздраженно отбросил папку с документами и треснул кулаками по подлокотникам, вымещая свое раздражение. Ситуация складывалась отвратительнейшая. Исчезновение Александра Пирса, на которого Николас пытался повесить все грехи счета, мнимые и реальные, не принесло той выгоды, на которую Фьюри рассчитывал. Место министра, пусть и временно, оперативно занял его преемник, молодой, полный сил и энтузиазма Ивар Рагнарсон, по слухам, являющийся чуть ли не внебрачным сыном Пирса, уж очень тот его продвигал. Ивар не понравился Фьюри с первой секунды общения. Раньше он как-то с ним не встречался, изредка кивал разве что, хотя досье исправно собирал, как обычно. Было что-то звериное в глазах этого человека, невзирая на весь его лоск и изысканные манеры. Александр с Николасом, несмотря на приятельские отношения, Ивара никогда не обсуждал и вообще отмалчивался, впрочем, он на своих подчиненных предпочитал не сплетничать. Привычное поведение, вот Фьюри и не обратил внимания, а стоило, за дело новоявленный и, о, министра взялся резво, тут же пресек все попытки дискредитировать пропавшего Пирса, потребовав не голословных обвинений, а подтвержденных фактов, затребовал дела по счету, выдал люлей следователям, начал перетряхивать газзаказ на хеликарьеры. В общем, такой шум поднял, что Ник не знал, за что хвататься и чем отбиваться. Ивар действовал настолько стремительно и точно, что крайне быстро подобрался к тщательно скрываемым секретам, Пользуясь безусловной поддержкой Совета Безопасности, старые хрычи этого мерзавца едва умиленно в щечку не целовали за такую оперативность и нежелание смешивать так и не найденного пока пирса с дерьмом. Хотя Фьюри пинали и тыкали палками, как последние сволочи. Ладно, от министров, совета и администрации президента он отобьется, привычный, но с Иваром следовало что-то решать. Слишком энергичный молодой человек, слишком много власти дает его пост, власти, которая пригодится самому Нику, и слишком мало зацепок и компромата на этого светоча всемирной безопасности. Фьюри не верил, что почти ничего нет, так, мелкие грешки, которые есть у любого добропорядочного человека, но для занявшего настолько высокий пост, откровенно мало, так не бывает. Чутье Ника ясно говорила, что у человека с такими глазами за пазухой спрятаны камни покрупнее Эвереста, а из скелетов в шкафу можно составить легион, как у Александра, скорее всего, мертвого, не смог бы приятель уйти тихо и спокойно, обязательно устроил бы феерию, чтоб запомнили. Они приятельствовали, зная о грехах друг друга, покрывая и прикрывая, гарантия верной почти дружбы. С Иваром этот номер не сработает, об этом говорил весь накопленный за время варки в котле политики опыт Фьюри. Надо только найти, на чем можно подловить, или создать ситуацию, раз слишком успешно прячет секреты, и у него есть нужный специалист. Старк как раз сейчас весь в работе, всех отшивает, явно выдаст что-то убойное, так что, мисс Романов, зайдите ко мне, перед ее чарами никто не устоит. Романова сидела в кафе, неторопливо помешивая ложечкой кофе, машинально посматривая по сторонам, одновременно обдумывая очередное задание от Фьюри, задание, от которого несло крайне неприятным душком. Матерая шпионка отлично чуяла неприятности, и полученный приказ совершенно ее не радовал. Дурой женщина не была, хотя ее иногда и подводило самомнение, и сейчас она просто сидела и пыталась понять, чем ей грозит исполнение задания, и чем его неисполнение. В то, что не все так просто, как кажется, вдова поверила сразу, как только увидела, кого ей надо прощупать на предмет тайны секретов. Ивар Рагнарсон, молодой, красивый мужчина, к которому она охотно прыгнула бы в койку и покувыркалась всласть, получая удовольствие, в том числе и от такого приятного исполнения задания. Вот только было одно но. Наташа этого красавчика знала, не лично, слава Всевышнему, только опосредованно, но ей всегда хватало намеков окружающих и своей интуиции. Только один раз она позволила себе отмахнуться от шестого чувства, поддавшись азарту, и теперь иногда видит кошмары, в которых сгорает заживо, вся изломанная, как мышь, потрепанная игривым котом. А ведь были последствия и пострашнее кошмаров. Наташа долго и плодотворно работала на Фьюри, не задавая глупых и опасных вопросов, а также упирая на специфику своей деятельности. Ника это устраивало, он даже ей доверял, насколько может доверять перевербованной шпионке директор весьма специфической конторы, при этом вдова замечала некоторую легкую брезгливость по отношению к себе, в свою очередь, ее это тоже устраивало. Прекрасно, когда тебя слегка недооценивают, это повышает шансы на выживание, а выживание для черной вдовы было в приоритете. Первым звоночком стало высказанное вскользь пожелание директора оставить Старка в покое. Это насторожило. Фьюри миллиардера подспудно недолюбливал, хотя и старался использовать на полную катушку, но Тони всегда был мужиком ушлым и зубастым, на нем где сядешь, там и слезешь, и давая одной рукой, он запросто мог отобрать другой. Наташе понадобилось много времени, чтобы наладить хоть какое-то подобие приятельских отношений, хотя в койке со Старком она очутилась через полчаса после знакомства. Однако для Тони это был не повод для дружбы, он вообще был тем еще паранойком и перестраховщиком, а уж с теми, кто рвался наладить свою жизнь через его постель, и вовсе не церемонился. Поэтому попытки вдовы продолжать общение были восприняты настороженно, ей пришлось применять все свои умения, вплоть до нейролингвистического программирования, правда, последнее, крайне осторожно, потому что при малейшем отклонении от нормы начинали бить тревогу Джарвис, отслеживающий своего создателя 24 часа в сутки без перерывов на сон и еду, а также мисс Потс, которая знала Старка лучше, чем он сам.